И вот теперь Талка могла торжествовать. Она и раньше во дворе при встречах с людьми не опускала глаз, а теперь могла смело уставлять свой взор навстречу каждому. Не одна она в доме путалась с немецкими офицерами. Нашлась и еще, притом из тех, которые корчили из себя недотрог, а на поверку оказались ничуть не лучше ее. Даже похуже, потому что она, по крайней мере, никого из себя не корчила. Спала с чужими мужчинами и никогда этого не скрывала. Жила на их иждивении и не делала из этого секрета. Она и раньше не верила в добропорядочность этих недотрог, и теперь счастлива была убедиться в своей правоте. Теперь Талка, встречаясь на лестнице с Анной, дружески подмигивала ей своим зеленокарим глазом. Но однажды, не выдержав, она преградила ей путь на ступеньках и, улыбаясь, спросила: «А этот, который заезжает за тобой на машине, видно, важный гусь, а? Где ж ты его подцепила?» Заезжал за Анной по утрам комендант лагеря Ланге. Слегка отстранив Талку плечом, Анна боком протиснулась между стеной и ею и проскользнула вниз. Этого Талка не могла ей простить. Оказывается, недотрога и в новом своем положении хочет выглядеть чистенькой. Значит, надо сбить с нее форс. В следующий раз Талка, заступив Анне дорогу, заговорила с ней уже с открытой фамильярностью. «А с тем квартирантом ты тоже жила? Что же это, он уехал, а новые туфли тебе так и не купил?» — говорила она, наглухо загородив Анне путь своими широкими бедрами. «Или ты, дурочка, задарма с ним спала?» Пришлось Анне вернуться по лестнице в свою квартиру. С того дня взбешенная Талка стала преследовать ее с еще большей настойчивостью. Она не могла простить Анне, что та не хочет стать с ней на равную ногу. Теперь уже Талка затрагивала Анну не только на лестнице, но и во дворе, выбирая моменты, когда присутствовали при этом посторонние. Она всячески стремилась подчеркнуть, что они ягодки одного поля. Но к своему изумлению она натолкнулась на сопротивление, которого не ожидала. В сущности, это нельзя было даже назвать сопротивлением. Анна попросту не отвечала Талке, и все ее ухищрения вывести недотрогу из равновесия пропадали впустую. Казалось, Анна совсем их не замечала. Со временем она даже научилась не краснеть, услышав брошенное ей Талкой вдогонку слово. Это-то больше всего и выводило из себя Талку. Недотрога, оказывается, обладала железным упорством. Талка была обескуражена. На месте Анны она бросилась бы в драку или пошла бы на мировую. В конце концов, ей надоело вести эту войну, которая до сих пор не принесла успеха и только отнимала у нее время. А жизнь, развернувшаяся перед Талкой, сулила ей немало. Надо было только суметь воспользоваться этим. В роту нагрянуло высокое начальство, и капитан Батурин нервничал. Вместе с таким начальством обычно приезжало большое число штабных офицеров, адъютантов и других сопровождавших лиц. Они начинали кучей ходить по рубежу, привлекая огонь противника. Для капитана Батурина было как нож острый состояние раздвоенности, когда он не знал, управлять ли ему ротой или заботиться о безопасности гостей. С командующим армией и его адъютантом приехали член военного совета армии, незнакомый капитану маленького роста генерал и новый комбат майор Скворцов. По ходу сообщения, извилисто прорытому в земле вдоль и наискось балки, они поднялись к подножию дома, занятого недавно ротой. Во время этого восхождения по крутизне правобережья маленький генерал с трудом поспевал за всеми на своих коротких ногах. Он снял с головы фуражку и поминутно вытирал платком бритый череп. Как только бритоголовый генерал отдышался и огляделся вокруг, он выкатил глаза и хлопнул себя ладонями по бедрам. «Елки точеные, та самая балка! Здесь, в 19-м, моя батарея стояла!» На его слова не обратили внимания. Лишь адъютант командующего армией из вежливости повернул к нему лицо. «Что ж, пройдем дальше», — сказал командующий члену военного совета. Тот в знак согласия наклонил свою крупную голову с гривой сидеющих волос. «Только не всей свадьбой», — быстро добавил командующий, заметив движение бритоголового генерала. «Лучше разделиться». Капитан Батурин сразу понял, что генерал был среди них случайным человеком. По ответвлению центрального хода сообщения, прорытого вдоль стены дома, командующий направился в первый взвод. «Нет, оставайтесь на КП роты», — предупредил он капитана Батурина, который хотел сопровождать его. «Вы здесь нужнее. Пусть со мной пойдет...» Взгляд его упал на Крутицкого. «Например, ваш старшина роты. В остальном я как-нибудь сам разберусь». Конечно, это был непорядок, чтобы командующего сопровождал всего-навсего старшина, но начальству, как говорится, было виднее. В конце концов, в чем, а в благоразумии Крутицкого капитан Батурин был уверен. И этого благоразумия у него должно было хватить, чтобы не повести командующего туда, где ему может угрожать опасность. Довольный поручением, Крутицкий медленно поплыл впереди командующего по ходу сообщения в своем новом кителе. Проводив их глазами, капитан подумал, что по осанке старшина, пожалуй, на генерала больше похож. Член военного совета Стиуновым свернули, разговаривая в правый отросток хода к расположению второго взвода. Белое дно мерлушковой шапки Тиунова заколыхалось в извилинах хода. Капитан Батурин ни на минуту не усомнился бы, что Хачим сделает все как нужно. Оставалось найти провожающего для бритоголового генерала. Но тот сам вывел капитана из затруднения. «В наше время умели обходиться без свиты», — сказал он с явной обидой в голосе, боком втискивая свое квадратное тело в отросток хода. И пошел по отростку, наискось через балку, в третий взвод, то и дело обтирая влажный череп большим платком в лиловых горошках. В последнюю минуту командующий приказал и майору Скворцову остаться вместе с капитаном Батуриным на КП роты, поддерживая по телефону связь со вторым батальоном, который готовился к штурму, занятой накануне ночью противником водонапорной башни. «Ну что ж, начальству всегда виднее», — доставая и протягивая капитану Батурину раскрытый портсигар, сказал майор Скворцов. «Беломор курите?» «Всякое курю», — взяв папиросу, ответил капитан. «А я привык только Беломор». И, спрятав портсигар в карман, майор замолк, ни во что не вмешиваясь, наблюдая, как капитан разговаривает по телефону, рассылает связных, отчитывает командира арт-батареи, который во время вчерашней атаки запоздал перенести огонь в глубину немецкой обороны. Лишь один раз, нарушив молчание, майор посоветовал: «А вы не нервничайте, не нервничайте, капитан. Начальство приедет и уедет. Делайте спокойно свое дело». На миг капитан Батурин встретился с его взглядом и подумал, что с ним, должно быть, немало придется послужить. И эта мысль не была ему неприятна. Вскоре вернулся из третьего взвода бритоголовый генерал и, хлопая себя ладонями по бедрам, стал рассказывать, как елки точеные, встретил он в окопах своего односума, воевавшего в его бригаде под Царицыным в 19-м году. «Я там вместе с товарищем Сталиным. Один раз он мне такой нагоняй всыпал», — с радостью отдуваясь, сказал бритоголовый генерал. Рассеянно слушая его, капитан с тревогой думал, как бы не опростоволосился в первом взводе Сердюков. Он вспомнил слова Тиунова о пьянстве Сердюкова и уже раскаивался, что допустил пойти с командующим Крутицкому, а не пошел сам. Но в это время прибежал связной с сообщением от командира третьего взвода, откуда только что вернулся бритоголовый генерал. «Судя по всему, — сказал связной, — противник на их участке с минуты на минуту должен начать контратаку, и командир взвода ждет приказания капитана Батурина». «Какие могут быть приказания? — сердито вмешался бритоголовый генерал. — Я же сказал вашему комвзвода, огоньком их надо встретить, огоньком». но связной остался неподвижно стоять перед капитаном Батуриным, опустив руки. «Чего ж ты ждешь?» — с недоброй ласковостью в голосе спросил генерал. «Я, кажется, ясно». Капитан Батурин сдержанно перебил его. «У нас, товарищ генерал-майор, все приказания передаются через командира роты». Побагровев, бритоголовый генерал, как судак, раза два глотнул воздух раскрытым ртом, но, ничего не сказав, стал усердно вытирать платком вспотевшее темя. Майор Скворцов погасил в уголках губ улыбку. Этот капитан с седыми волосами и с молодым грустным лицом нравился ему все больше. Майор подумал, сказать ли ему сейчас о брате, но опять решил не говорить. «Передайте, что вас поддержат артогнем», — сказал связному капитан Батурин. Связной повернулся и побежал по ходу сообщения в свой взвод. Проводив его глазами, капитан опять стал думать о том, что могло сейчас происходить в первом взводе. Он уже не сомневался в том, что совершил ошибку, послав туда в сопровождающие командующего армии Крутицкого. Командующий, разумеется, не замедлит раскусить его и посмеяться над ним, а заодно и над капитаном.